Это я, Господи, это я. Я на земле своей человек. Света и тьмы полна жизнь моя. Брось грехи мои на весы. Отпущенья жду от тебя. Кто на плах ушел на Руси? Это я, Господи, это я. Это я, Господи, это я. Катится по снегу голова. Криком заходится боль моя. Кровь на губах моих и слова. И твой колокол звал не меня. Кто винил тебя, проклинал? Это я, Господи, это я. Это я, Господи, это я. Любовью срезаны на льду. За этой женщиной сквозь года летел без памяти. Но не каясь и не таясь, Богом, кто ее окрестил. Это я, Господи, это я. Это я, Господи, это я. Кричу родной своей стороне. Не был ангелом я, знаю сам. Но Иудин грех не на мне. Только знать бы мне, что не зря. Кто у пропасти на краю?

что не верю теперь. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коли черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Грехи мои тяжкие, за неверие в благодать. Положили меня в русской рубашке под иконами. Березовый отзвук покоя. в небе российские купола. И облака, будто белые кони, мчатся на Сен-Женевьев де Буа. И облака, будто белые кони, мчатся на Сен-Женевьев де Буа. Высокий храм, где в солнечных лучах плывут пылинки и светятся певцов великих лики в золоте рам, в золоте рам. И тишина вещего сна, чуткая тишина. Чудилось мне, что эти лики видят все насквозь, что я понятен им, как на ладони, а чувство становилось все бездонней, что, заглянув в истины глубь, я говорить сердцем могу, не разжимая губ. Присягаю всем на свете святым дома, и не предать. Сколько мне отпущено жить, буду в этом храме служить, буду до конца своих дней. Так явилось мне. Этот миг служить не мог, но сердце окрыленно понимало, что время испытаний миновало. Кончился срок, кончился срок. Сбросил я с плеч бремя тревог, переступив порог. Чудилось мне, благословлял ту тишину, и верю, что тернистый путь защитен, что мне даруют твердую защиту, что, заглянув в истинный глубь, я говорить сердцем могу, не разжимая губ. Присягаю всем на свете святым домам и ребенком своим, не сфальшивить и не солгать, не продаться и не предать.